17. История Бэрона и Лутиен всегда была у Толкина самой любимой, писал Хэмфри Карпентер. Не в последнюю очередь потому, что Лутиен в чем-то ассоциировалась у него с женой. Когда Эдит умерла, более 50 лет спустя, Толкин писал своему сыну Кристоферу, объясняя, почему он хочет, чтобы на могильном камне Эдит было выбито еще одно имя, пришедшее из созданного им мифа. «Она была моей Лутиен и знала об этом. Сейчас я больше ничего не скажу, но мне хотелось бы в ближайшее время о многом с тобой поговорить, потому что, если я так и не напишу своей связной биографии, кто-то должен знать о том, о чем в мемуарах не будет сказано, об ужасающих страданиях ее и моего детства, от которых мы избавили друг друга, однако оказались не в силах полностью залечить раны, которые позднее мешали нам жить, о страданиях, которые мы претерпели и после того, как возникла наша любовь. Все это может помочь простить или хотя бы понять те ошибки, которые временами омрачали нашу жизнь, и объяснить, почему они так и не сумели затронуть самой сокровенной глубины наших сердец или затмить воспоминания о нашей юношеской любви. Ибо мы всегда, в особенности оставаясь наедине, встречались на лесной поляне и шли рука об руку, спасаясь от тени, грозящей нам смерти, пока не настала пора последнего прощания. Примечание. Карпентер. Джон Толкин. Биография. Москва. 2002 год. Страница 156. Конец примечания.